Глава пятая. Чонкина потом спрашивали строгие люди, что ж ты, мол, так тебя и раз так, лопух ты этакий, да как же ты сразу слабину показал и под всем подписался? Спужался больно, — отвечал наш горе-герой и улыбался застенчиво. Ему говорили, да как же так, ведь ты же до этого проявил, можно сказать, чудеса героизма. Свистел он все, — сказал Штык. Кто, я? — ударил себя Чонкин кулаком в грудь. — Да что мне... Ты спроси у лейтенанта. Он же знает. — Ладно, — махнул рукой Штык. — Теперь все ясно. Пришел, насвистел, с полком сражался. Чонкин страдал. Ему не так было обидно, что подписал он чего-то. Обидно было, что не верили. И как после такого поверить? Ладно бы, применяли к нему какие-то особые меры, загоняли бы иголки под ногти, зажимали бы в дверях отдельные члены тела. Тут хоть деревянным будь, можешь не выдержать, а с ним-то ведь ничего подобного не вытворяли. Ну, сунули под нос револьвер. Ну, кто спорит, неприятно, конечно. Но терпеть-то все-таки можно. А вот не вытерпел и подписал, что во время несения караульной службы неоднократно нарушал устав. Пел, пил, ел, курил, отправлял естественные надобности, покинул пост, вступил в сожительство с Анной Беляшовой, передвинул объект охраны, нарушал форму одежды, появлялся среди местного населения в одном белье, пьянствовал, вел аморальный и даже разнузданный образ жизни, узнав о начале войны, не принял никаких мер, чтобы явиться к месту службы, уклонившись тем самым от исполнения своего воинского долга, что равносильно дезертирству. Вот и развеян миф о легендарном герое Чонкине. И разочарованный автор пребывает в сомнении, стоит ли ему продолжать жизнеописание этой личности. Автор смущен. Как быть и что делать? Как держать ответ перед суровым читателем? Ведь он не только суров, но доверчив. Ну ладно, смирился он. Пусть этот Чонкин кривонок и лопух, и размер головы, в общем-то, невелик. Но ведь не зря же автор именно такого героя подсовывает. Должен же он, если уж назван героем, подвиг какой-нибудь большой совершить. Да, должен. Но боится. Чем больше подвиг, тем его совершать страшнее.